В дверь сильно стучали и громко звали майора. Голос был, кажется, сержанта Остера, но звучал он как-то истерично. Однако Кемпфер никому уже так просто не доверял. Поднявшись с постели, он первым делом схватился за свой парабеллум. «Кто там?» — с раздражением спросил он. За сегодняшнюю ночь его беспокоили уже второй раз. Первый раз из-за нелепой вылазки на мост с этим несчастным евреем. И вот теперь снова. Майор посмотрел на часы. Почти 4 утра. Ну, скоро уже светать начнет. Кому он мог понадобиться в такое время? Может быть, опять кто-то умер? «Это сержант Остер, господин майор!» «Ну, и что у тебя на этот раз?» Грозно спросил Кемпфер, приоткрыв дверь. Одного взгляда на побледневшее лицо Остера было достаточно, чтобы майор понял. Случилось что-то из ряда вон выходящее. Скорее всего, опять смерть, но теперь какая-нибудь уж совсем необычная. «Капитан, господин майор!» «Капитан Ворман? Его убили?» «Вормана? Офицера?» «Он сам покончил с собой, господин майор!» Кемпфер тупо уставился на сержанта и несколько секунд молчал, очень медленно приходя в себя и с трудом осознавая услышанное. «Жди здесь». Кемпфер закрыл дверь, наскоро надел брюки, сапоги, накинул поверх рубашки форменный китель, даже не удосужившись застегнуть его. А потом вышел к сержанту. «Где труп?» Следуя за Остером по направлению к разобранной части замка, майор все лучше понимал, что самоубийство Вормана беспокоит его куда сильнее, чем если бы ему просто сообщили, что капитан убит точно так же, как и все остальные. Это совсем не было похоже на Вормана. Да, люди с годами меняются. Но Кемпфер не мог представить себе этого бесстрашного бойца, который в 16 лет в одиночку обратил в бегство целую роту англичан, так внезапно кончающим жизнь самоубийством. Несмотря ни на какие обстоятельства, о которых майор мог и не знать. И тем не менее, Ворман мертв. Единственный человек, который с полной ответственностью мог указать на него пальцем и обвинить в трусости, сам замолчал навеки. Конечно, Кемпферу это только на руку. Теперь ему будет намного легче. Слишком уж много оскорблений ему пришлось снести от капитана с тех пор, как он приехал сюда на помощь. И потому именно такая смерть Вормана доставляла майору особое удовлетворение. В очередном рапорте ему ничего уже не придется скрывать. Он с радостью доложит о том, что капитан Клаус Ворман малодушно покончил с собой. Бесславная, унизительная, позорная смерть. Хуже дезертирства. Кемпфер многое отдал бы, чтобы посмотреть на лица жены капитана и двух его сыновей, которыми он так гордился, когда они узнают об этом. Ведь сыновья, в свою очередь, тоже восхищались отцом, считая его героем и идеалом, достойным всяческого уважения и подражания. Ну вот так новость они скоро получат. Но вместо того, чтобы провести майора через двор в комнату Вормана, сержант круто свернул направо, и они пошли по нескончаемым коридорам туда, где в первую ночь своего пребывания на заставе Кемпфер заточил местных жителей. Последние несколько дней здесь усердно трудились солдаты, разбирая стены и перекрытия потолков. Еще один поворот, и перед ними предстал мертвый Ворман. Он висел с затянутой на шее петлей, слегка покачиваясь, будто от легкого ветерка. Это казалось особенно странным, поскольку никакого сквозняка здесь не было. Вокруг стояла полная тишина. Веревка была перекинута через обнажившуюся потолочную балку и привязана к ней крепким узлом. Майор не заметил поблизости никакой подходящей подставки и удивился, как же Ворману удалось повеситься. Вероятно, он залез на груду камней, а потом спрыгнул. И тут он обратил внимание на глаза капитана. Они почти вылезли из орбит. И вдруг Кемпферу показалось, что зрачки чуть-чуть шевельнулись, когда он приблизился к трупу. Лишь усилием воли майор заставил себя поверить в то, что это была просто игра света и тени, обычный обман зрения. Ведь коридор здесь освещался довольно скудно. Он остановился рядом с безвольно повисшим телом своего бывшего однополчанина. Пряжка ремня Вормана была всего в нескольких сантиметрах от лица майора. Он посмотрел наверх, на его налитое кровью лицо, опухшее и побагровевшее, словно готовое вот-вот лопнуть. И снова Кемпфера поразили эти выпученные мертвые глаза. Они будто бы наблюдали за ним с того света. Он отвернулся и увидел на стене тень, которую отбрасывало тело Вормана, сразу же узнав в ней знакомый контур. Именно такие очертания были у повешенного, изображенного капитаном на его незаконченной картине. Кемпфера передернуло. Что это? Предчувствие судьбы? Неужели Ворман мог предвидеть свою собственную смерть? Или, может быть, мысль о самоубийстве уже давно не давала ему покоя? И тут ликование штурмбанфюрера начало стремительно угасать. Только теперь он до конца осознал, что остался единственным офицером на заставе. И значит, вся ответственность за происходящее ложится отныне исключительно на него. Кроме того, вполне возможно, что именно он намечен следующей жертвой невидимого убийцы. Что же ему теперь делать? Внезапно со двора послышались выстрелы. Вздрогнув от неожиданности, Кемпфер резко обернулся и увидел, как встревоженно посмотрел сержант вглубь коридора, а потом снова на него. Но недоумение на лице Остера превратилось в гримасу ужаса, когда он поднял глаза на какой-то предмет, находящийся над головой майора. Кемпфер хотел уже оглянуться и лично посмотреть, что так сильно перепугало сержанта, как в ту же секунду ледяные пальцы крепко схватили его за горло и стали беспощадно душить. Майор попытался вырваться, начав отчаянно брыкаться ногами в надежде ударить и оттолкнуть того, кто мог стоять сейчас за его спиной. Но все его выпады не достигали цели, ноги били только по воздуху. Тогда он широко раскрыл рот, чтобы закричать о помощи, но из горла вырвался лишь едва слышный хрип. Вцепившись в эти резиновые пальцы, по капле выдавливающие из него жизнь, Кемпфер начал раздирать их ногтями, но все было бесполезно. Однако он сумел все же повернуться, чтобы посмотреть, кто так дерзко нападает на него столь неожиданным образом. В каком-то дальнем уголке его помрачившегося сознания уже мелькала страшная догадка, и теперь ему оставалось лишь воочию убедиться в этом. Майор изо всех сил повернул шею и увидел серый форменный рукав убийцы, после чего стал медленно поднимать свои полные ужаса глаза вверх по этому рукаву. Его душил Ворман, но он же умер. В жутком отчаянии Кемпфер извивался и царапался, пытаясь избавиться от рук удавленника, стиснувших его горло. Но ничего не помогало. Мертвый капитан начал медленно тащить его вверх, и вскоре Кемпфер стоял уже на цыпочках, едва удерживаясь на земле. Наконец, ноги его оторвались от пола. Он исступленно размахивал руками, беззвучно призывая на помощь Остера, но тот стоял, как соляной столб, не в силах пошевелиться. Лицо его превратилось в окаменевшую маску ужаса, а сам он будто влип в гранитную стену и, не сводя глаз с невероятной картины, начал бочком медленно отодвигаться в сторону, прочь от этого страшного места. Казалось, он даже не видит майора. Остановившийся взгляд сержанта был прикован к Ворману, к его недавнему непосредственному начальнику, мертвому. И одновременно совершающему на его глазах убийство старшего офицера СС. Какие-то обрывочные воспоминания и смутные образы стали проноситься в мозгу Кемпфера. Звуки и яркие цветные пятна слились в невероятный коктейль. Все в голове путалось и постепенно становилось бессмысленным с каждым следующим ударом его затихающего сердца. Со двора продолжала нестись беспорядочная стрельба вперемешку с криками боли и ужаса. Остер, как во сне, медленно брел по коридору, не замечая в нескольких шагах перед собой двух марширующих навстречу мертвецов, одним из которых был рядовой СС Флик, погибший в самую первую ночь своего пребывания на заставе. Слишком поздно увидел их Остер и не успел уже сообразить, в какую сторону ему надо бежать. А во дворе разразился уже настоящий ураган огня. И ничего не понимая, Остер разрядил в мертвецов свой шмайсер, разорвав длинной очередью тишину коридора. Поначалу пули отбросили ходячих покойников немного назад, повредив в нескольких местах их измазанную землей форму, но в целом их движения почти не замедлились. Подойдя к Остеру, трупы растянули его за обе руки и, не обращая внимания на пронзительные вопли сержанта, с размаху стукнули головой о каменную стену. Крик оборвался. Раздался глухой удар, и голова Остера разлетелась вдребезги. Перед глазами майора все поплыло. Звуки смешались, теряя остаток смысла. В мозгу всплыла и тут же потухла последняя отчаянная мольба. «Господи, прошу тебя, не дай мне умереть! Я сделаю все, что ты попросишь! Только оставь мне жизнь!» Раздался треск, и капитан с майором упали на пол. Веревка не выдержала веса двух тел. Но пальцы Вормана не разжались и продолжали давить с прежней силой. Сознание стало путаться. В гаснущем свете жизни майор успел разглядеть мертвого сержанта Остера с разможженной головой, который поднялся и, слегка пошатываясь, двинулся во двор вслед за своими убийцами. А уже в самом конце агонии Кемпфер еще раз увидел искаженные черты мертвого лица Вормана. Капитан улыбался. Во дворе царил полный хаос. Ожившие трупы ходили повсюду, убивая солдат прямо в постелях и на постах. Пули не причиняли им никакого вреда, они и так уже были мертвы. Их насмерть перепуганные товарищи, еще оставшиеся в живых, то и дело натыкались на все новых покойников, и казалось, этому не будет конца. Но что самое страшное, когда совершалось очередное убийство, свежий труп почти сразу же вскакивал на ноги и присоединялся к армии нападающих. Двое отчаявшихся солдат в черной форме сняли засов с главных ворот и хотели открыть их, но им не суждено было покинуть заставу. Два мертвеца с ножами тут же напали на них сзади. А уже через несколько секунд только что убитые снова твердо стояли на ногах и вместе с другими трупами через открытые ворота строго следили за тем, чтобы на волю не проскочил ни один живой человек. Неожиданно во всем замке погас свет, кто-то дал очередь по генераторам. Один эсэсовский капрал забрался в офицерский «Опель» и даже успел завести его, надеясь в машине протаранить себе путь на свободу. Но он слишком быстро включил сцепление, и мотор, не успевший еще прогреться как следует, тут же заглох. А прежде чем он попробовал еще раз включить стартер, несколько мертвецов уже вытащили его из машины и совокупными усилиями отгрызли голову. Последний эсэсовец был задушен собственной шинелью, пока лежал на койке, содрогаясь от ужаса. Убил его безголовый солдат, который когда-то был рядовым люцем. Очень скоро стрельба начала понемногу стихать. Сплошной шквал огня распался на отдельной очереди, а потом и вовсе стали слышны лишь редкие одиночные выстрелы. Крики перешли в тоскливое завывание еще оставшихся в живых и запершихся в казармах солдат. Но вскоре смолкли и эти звуки. Наступила полная тишина. И в этой тишине по всему двору стояли неподвижные кадавры, будто ожидая от кого-то дальнейших приказов. Неожиданно и почти беззвучно все они, за исключением двух, одновременно упали на землю и замерли в самых нелепых позах. Оставшаяся пара, неуклюже загребая ногами, направилась прямым ходом к подвалу, оставляя в самом центре двора лишь одинокую темную фигуру бесспорного хозяина замка, вернувшего себе свой дом. В открытые ворота клубами заструился туман, поднимаясь все выше по влажным стенам и затягивая густой пеленой неподвижные трупы солдат во дворе. Малосар повернулся и величественно зашагал в подземелье, вслед за скрывшейся там последней парой живых мертвецов.